Рябиновый бульвар. Эта история с картиной случилась прошлой осенью. Был конец сентября, зябкое такое время с дождиками и серыми облаками. Но иногда облака разрывались, и через них пробивалась чистая синева и умытое солнце. Лужи отбрасывали солнце тонкими лучами. В лужах плавали разноцветные листья. В тот раз второклассник Перепелкин пошел из школы не прямой дорогой, а по Рябиновому бульвару. Так ему захотелось. Поскольку бульвар рябиновый, то, разумеется, рябин там немало. Тяжелые гроздья алых ягод горели в засохшей коричневой листве. А еще здесь было много кленов с лимонными разлапистыми листьями, которые то и дело падали на аллею. Пахло горьковатой корой, сырым песком и увядшей травой. Но среди этой травы кое-где еще белели ромашки, и храбро желтела высокая сурепка. Все это нравилось Васе. А еще Васе нравилось, что вдоль аллеи были выставлены на высоких скамейках картины художников на продажу. На картинах чего только не было. Корабли в бурном море и в спокойном тоже, кувшины и вазы с яркими букетами, городские и деревенские пейзажи, синие озера с водопадами, кошки и собаки разных пород и полнотелые тетеньки в таком виде, будто у них не хватило денег на одежду. Ну и еще много всего. Кроме картин, здесь продавались изделия из камня и стекла, красно-зеленые корзинки, узорчатые шкатулки из бересты, янтарные бусы и серьги и множество рамок всяких размеров. Художники и мастера стояли рядом со скамейками, переступали с ноги на ногу и бывало, что украдкой доставали из карманов плоские бутылочки, делали глоток другой. Сами понимаете, постойка весь день на холоде. Надо сказать, покупателей было немало. То и дело разные дяди и тети уносили под мышкой то упакованные в желтую бумагу живописные полотна, то всяческие вазочки и стеклянные статуэтки. Лишь одному художнику совершенно не везло. Может быть, потому что он был стеснительный и стоял поодаль от других в самом конце торгового ряда, а может быть, потому что был он очень невысокий, хотя и широкоплечий. Говорят, к низкорослым людям удача приходит гораздо реже, чем к высоким. И несмотря на то, что лицо у художника было симпатичное, с густой желтой бородой вокруг щек и подбородка, с ярко-голубыми глазами, прохожие не задерживались у его картины, кстати, единственной. Прохожие? Они личности с ясным пониманием. Они знали, что береза должна быть похожа на березу, корабль на корабль, кошка на кошку, а красавица на красавицу. А здесь, на полотне метровой ширины, вечернее солнце высвечивало черти знает что. Какие-то клочки синей краски, белые разноцветные треугольники и кубики, зеленые извилины. Люди лишь на миг задерживали на картине взгляд, пожимали плечами и шли дальше. Художник смотрел им вслед равнодушно и независимо, однако на душе у него было пакостно. Он уже думал, не достать ли еще раз из внутреннего кармана стеклянную фляжку, чтобы хоть как-то утешиться, и вдруг услышал голосок. «Знаете, в чем дело? Кажется, у вас тут чего-то не хватает». Перед картиной стоял мальчик в вязаной шапке с помпоном и новенькой красной курточке. Курточка была мальчику велика, лямки школьного рюкзачка комкали ее пухлые плечи. Из широкого ворота торчала голая тонкая шея. Одна джинсовая штанина была заправлена в синий резиновый сапожок, а другая висела поверх голенища. Мальчик наклонил на бок голову и смотрел на художника серо-желтыми внимательными глазами. Художник не обиделся и не рассердился. Он помнил, как сам был мальчиком и к ребячьему народу относился с пониманием. Большим пальцем художник почесал в бороде, спросил с интересом. «И чего же у меня, по-твоему, не хватает?» «Знаете, почему никто не видит ваш город?» «А ты видишь?» «Конечно. А все люди спешат, им некогда вглядеться. вы нарисуйте снизу в углу, вот здесь, что-нибудь яркое, ну вот, например, кленовый лист. Человек сперва зацепится за него глазами, а потом начнет скользить взглядом вверх, наискосок, вон туда, где флюгер на башне, и тогда город сам станет выстраиваться в глазах». Художник встал рядом с мальчиком. С минуту они оба молчали, разглядывали пестрое полотно. Художник снова покопался большим пальцем в бороде. Потом тихо сказал: «Спасибо, братец, ты уникальный ребенок». Он вытащил из-за картины и стал открывать плоский фанерный чемодан, который называется этюдник. Потом оглянулся, но уникального ребенка уже не было. Вася не стал дожидаться, когда художник начнет выполнять его совет. Нехорошо лезть под руку, если человек работает. Посоветовал и гуляй дальше. Через несколько дней Вася снова увидел художника, только уже не на бульваре, а рядом, на каменном спуске. С этюдником на широком ремне художник бодро шагал по ступеням. Вася хотел набраться смелости, догнать и спросить, как дела с картиной, но навстречу шла девушка в желтом плаще и с непокрытой головой. Светлые волосы взлетали на ветерке. «О, Филипп!» — сказала девушка певуче, остановилась и заулыбалась ярким широким ртом. Художник тоже остановился, затеребил ремень этюдника. Это все Вася видел метров с пяти, чуть придержав шаги. «Здравствуйте, Оля!» «Здравствуйте, Филипп! Как хорошо, что я вас встретила! Мне надо с вами посоветоваться!» Она взяла рыжебородого Филиппа под руку, и они пошли вниз по заваленным осенними листьями ступеням. На Васю не обратили внимания. А город на той картине был интересный, с причудливыми домами и башнями, с запутанными улицами, где могло случиться множество приключений, с круглыми мостиками над ручьями, с густой зеленью, что цепко карабкалась на каменные стены. Хорошо, наверное, было бы жить в таком городе. Он Васе даже снился несколько раз, но потом, среди множества всяких дел и забот, Вася забыл и город на картине, и рыжебородого художника. И вот новая встреча. Вася быстро сделался на пароходе своим человеком. Его, можно сказать, зачислили в экипаж. Экипаж, правда, был невелик. Кроме Васи, старик Вячеслав Акимович, да художник Филипп. Вячеслав Акимович, или попросту Акимыч, с молодых лет служил на пароходе «Богатырь». В ту давнюю эпоху, когда Таволга еще не обмелела, по ней ходили такие вот двухэтажные пароходы с гребными колесами. Акимыч был сперва матросом, потом старшим матросом, плотником и, наконец, шкипером, то есть ответственным за все судовое имущество. Однажды, когда Старица была еще речным руслом, капитан Богатыря решил провести здесь свое судно, чтобы не тесниться на главном фарватере. Стоял разлив, для прохода вроде бы хватало глубины и ширины, однако бестолковый рулевой промахнулся и посадил пароход на отмель у острова, а буксиры сюда соваться боялись, недолго мало самим оказаться на мели. Капитану крепко влетело, его перевели вторым помощником на Октябрьскую революцию, а вода к тому времени стала убывать, и Богатырь оказался почти на суше. Был он в ту пору совсем уже стар, и его решили не стаскивать, рассыплется. А вскоре это русло отгородили, пароход оказался на местной стоянке. Однако он все еще числился в списке речного флота, потому что чиновники в речном управлении забыли подписать вовремя какие-то бумаги. Уж и судоходство-то на Таволге почти прекратилось, и разобрали на дрова и металл всех ровесников Богатыря, а он в разных конторах все еще считался плавсредством. Ну а раз есть плавсредство, должен быть и экипаж, или хотя бы сторож. Таким сторожем и сделался Акимыч. Был старик этой должности очень рад. Он всю жизнь прослужил на Богатыре, ходил на нем по разным рекам и считал, что провести на родном судне остаток дней – самое правильное дело. Жили где-то в разных городах дети Акимыча и внуки. Акимыч по ним иногда скучал, но уезжать отсюда не хотел. Как это он бросит Богатырь-то? В береговой конторе платили Акимычу кое-какую зарплату, ее вместе с пенсией хватало на жизнь. Почти все оборудование было с богатыря снято. В пустых каютах ветер гонял мусор и трепал рваную обшивку диванов. Но одну каюту Акимыч по-хозяйски оборудовал для жилья. Поставил здесь железную печурку, соединил ее коленчатую трубу с главной трубой парохода. Так что вросший в береговой песок богатырь часто пускал в небо вполне настоящий дым. Паровая машина, конечно, заржавела и давно не работала, поэтому не было электричества, но Акимыч наладил несколько керосиновых ламп. Окно его каюты ярко светилось по вечерам. Всяких пьяниц, беспризорных личностей и вредных пацанов Акимыч на борт не пускал. А соваться без спросу желающих не было. Все знали про могучую пищаль старика. Года три назад какие-то хулиганы с топорами и факелами полезли на пароход, чтобы подпалить его назло Акимычу. И главарь их получил в мягкое место заряд крупной соли. Ох, и вой стоял. Милиция признала действия сторожа справедливыми, и больше никакие пираты на судно не совались». Лишь одному человеку, кроме себя самого, Акимыч позволил поселиться на пароходе – художнику Филиппу. Весной они познакомились на рынке, где покупали картошку, и понравились друг другу. Дело в том, что старик вообще любил художников. Он читал много книг про живопись, собирал и хранил в папках вырезанные из журналов копии картин и любил порассуждать о Врубеле, Пикассо и Черленесе. «А на пароходе с кем поговоришь?» У Филиппа не было квартиры. Он обитал у своей одинокой тетушки. А тетушкин характер был не самый подходящий для совместного проживания. Узнав про такое дело, Акимыч предложил Филиппу жилплощадь на Богатыре. Тот обрадовался. Устроился на лето в рулевой рубке, похожей на квадратный домик с плоской крышей. В рубке сохранился штурвал с рукоятями, ну, прямо как на старинном паруснике. А снаружи, на стене, был привинчен узорчатый кронштейн, на котором висел судовой колокол, с надписью «Богатырь», размером с небольшое ведро. Этот колокол Акимыч не отдал чиновникам из пароходства, которые забирали с богатыря всякое уцелевшее имущество и предметы из цветных металлов. «Как же судно может быть без сигнального колокола? Вы спятили, господа, товарищи начальники?» «Только сухопутные люди могут рассуждать так без всякого понятия». «Да зачем сигналы, Вячеслав Акимович, если вверенное вам плавсредство мертво сидит на мели?» «Сидит или не сидит, а в списках числится, и потому колокол есть его неотъемлемая принадлежность». Чиновники махнули рукой. Каждое утро Акимыч начищал колокол пастой и суконкой. Бронзовые бока отражали солнце с такой силой, что сияние видно было с берега за целую милю. В петлю на чугунном языке колокола старик вплел специальный пеньковый трос для дерганья. На флотском языке он называется «рында-булинь». По вечерам Акимыч и Филя сходились в каюте, грели на керосинке чайник и разговаривали о художниках и просто о жизни. Днем старик наводил на пароходе порядок, хотя и бесполезное это дело, ходил на рынок за продуктами, варил супы и каши или читал книги про живопись. А Филя на верхней палубе писал этюды. Иногда он вздыхал, откладывал кисть и смотрел в заречные дали. Его небольшие, но очень яркие глаза туманились. Вот с такими людьми и подружился Вася Перепелкин, когда Переверзя, Штырь и Цыпа загнали его на пароход. Оказалось, что люди замечательные. Уже через полчаса Вася чувствовал себя на Богатыре, как дома. Он сидел по-турецки на стариковой койке, растопырив коричневые от йода колени и локти, макал в кружку с очень сладким чаем черный сухарь. Жевал и рассказывал Акимычу и Филиппу про свои приключения. Вася ничего не скрывал, ведь эти люди спасли его, значит, хорошие. А к хорошим людям Вася всегда относился с доверием. Он и про колесо выложил все как есть, и в доказательство своей правдивости покатался перед стариком и художником по палубе, а потом лихо проехался на берег и обратно по тросу. Шину приходилось то натягивать, то опять снимать. Вася это делал уже без большого труда. Филипп чесал бороду, он уважительно поглядывал на колесо. Правда, созвучие с колесом у них не получилось, и, трогая обод, они не слышали никаких слов, но верили, что Вася слышит. «А у нас, видать, просто длина мысленных волн другая», — понимающе сказал Филипп. «Зато у меня одна кисточка есть, с ней у нас созвучие, как у тебя с колесом. Я этой кисточкой как раз того мальчика рисовал на второй картине с городом». Вася спросил, «Где теперь эта картина?» «Сейчас», — отозвался Филипп. Вася и Акимыч вернулись в каюту, а Филипп вбежал к себе в рубку и вернулся с натянутым на подрамник холстом. Поставил картину на табурет, прислонил к стенке. Солнце из квадратного окна широко падало на холст. Вася сразу узнал тот город. Замечательный город, но... «Дядя Филипп, вы же говорили, что мальчик в красной куртке, а здесь он совсем как я сейчас». «Во-первых, я не дядя, а просто Филипп. А во-вторых, в самом деле...» Тонконогий и тонкошеий мальчик, что стоял в углу картины спиной к зрителю, был в рубашке и штанах песочного цвета. В одной руке он держал скомканную панаму, а в другой — колесо с педалями. Ярко блестели белобрысые прядки. Филипп уставился на холст и дергал себя за бороду, словно хотел вырвать клок. «Притворяется», — подумал Вася. «Это вы сейчас нарисовали? Того закрасили, а этого раз-раз, да?» «Когда бы я успел? За полминуты? Да и потрогай! Краска сухая!» Вася недоверчиво потрогал. «Сухая!» «Это, судя по всему, моя кисточка постаралась», — наконец решил Филипп. «И не сейчас, а вчера-позавчера. Видать, что-то чуяло заранее». «Разве так бывает?» «С ней еще и не такое бывает», — задумчиво отозвался Филипп. «Но хотелось бы знать, зачем это она?» «Чудеса!» — вздохнул Акимыч. «Но так, что было ясно, он встречал в жизни чудеса и поудивительнее, чем это. Скоро совсем перестали удивляться. Если есть волшебное колесо, почему бы не быть и волшебной кисточки, и почему бы ей не сделать в картине поправки? Тем более, что Филипп говорит, это не впервые». Наконец Вася собрался домой. Ловко укатил по тросу на берег, там снова надел на колесо шину, встал на педали и, балансируя, помахал Акимычу и Филиппу. «Прилетай еще, птаха!» — сипло крикнул Акимыч. «А можно завтра?» «Можно!» — разом ответили Акимыч и Филипп.